«Ждите, я сейчас!» — крикнул Максимов и двинулся к лотку. Друзья остались на развилке между аллеями парка. Когда очередь добралась до него, сунул трешку хмурой тощей тетке в чепчике и переднике. «Девять пломбиров, пожалуйста!» Тетка выдала Андрею горсть мелочи, тяжко вздохнула и полезла во внутренности холодильного шкафчика. Выдала в обе руки 9 порций пломбиров в шоколадных стаканчиках с круглыми бумажными наклейками сверху. «Спасибо», — вежливо поблагодарил Максимов. «Пожалуйста», — буркнула тетка и повернулась к следующему покупателю. Андрей подошел к ожидающим в тени деревьев друзьям, раздал мороженое, сначала девушкам, потом парням, выслушал благодарности. Рудик собрал все наклейки, выбросил их в мусорный ящик неподалеку, замер, что-то увидев у входа, и восхищенно присвистнул. «Ничего себе!» Все повернулись по направлению его взгляда. «Гринченко!» Изумленно выдохнул Русин. «Нифига себе, вот это Гриня выдал!» Олег выглядел модным столичным франтом, случайно попавшим в провинциальный городок. Рыжие вихры художественно взлохмачены, рукава темно синей джинсовой куртки лизолихватски завернуты почти до локтей. Расстегнутая на груди пуговица открывает белоснежную водолазку с краешком угольно-черного принта. На ногах начищенные до блеска модные весенние ботинки на шнуровке. Но самое главное, было не это. Справа и слева, подхватив сияющего как новенький медный грош новоиспеченного Казанову под руки, прильнув к нему всем телом, с ним шагали две очень красивые девушки, блондинка и брюнетка. А, озадаченно завис, непосвященный в операцию герой-любовник Серега Цыганков. «Что за фигня? Я просто глазам своим не верю», — Гриня опять отжигает. Андрей краешком глаза покосился на одноклассниц. Лена застыла, ошарашенно хлопая ресницами, а ус на мгновение растерялась, лицо вытянулось, рот приоткрылся, но пришла в себя намного быстрее подруги, и незаметно привела Лену в чувство тычком в бок. Троица тем временем приблизилась. Олег на секунду освободился от прижимавшихся девушек и добродушно махнул рукой. «Привет, парни!» «Здорово!» Максимов поздоровался с Рыжим за руку. Затем рукопожатиями с Гринченко обменялись Цыганков, Русин, Вернер и Громов. «И вам добрый вечер, девчонки!» Рыжий повернулся к Лере, Жанне, Инге и Лене. «Привет!» Равнодушно отозвалась пассия Рудика. «Здравствуй, Олег!» Улыбнулась Лера. Инга сухо кивнула. Колокольцева фыркнула и демонстративно задрала носик, проигнорировав приветствие. Гринченко равнодушно скользнул взглядом по одноклассницам и отвернулся к стоящему рядом Максимову. Глаза, покрасневшие от возмущения Лены, чуть не вылезли из орбит. «А это кто с тобой?» — поинтересовался предварительно проинструктированный Вадик. «Моя девушка, Вера», — представил блондинку, улыбнувшийся Олег. «А рядом Алла, подружка Веры и мой большой друг». «Ну ты даешь, Олежка», — изумился Максимов. «Ты же недавно в обнимку с Миленой ходил, она даже тебя на машине подвозила, когда мы на экскурсию в Москву ехали. Да расстались мы с Миленкой», — небрежно отмахнулся Гринченко. «Она ревновала постоянно, хотела меня после школы к себе в Москву перетащить, у нее же батя в МИСе преподает, сказала, поступить поможет». «А ты?» – удивился Вернер. «А что, я?» – хмыкнул Рыжий. «Не люблю, когда за меня решают, куда идти и что делать. Бесплатный сыр только в мышеловке, потом загребешься слушать, как всем обязан. Предпочитаю все делать сам, без посторонних. Да и скандалы надоели, а тут еще и с Верой познакомился. В общем, разошлись с Миленой как в море корабли». «Гринченко, это точно ты?» – удивился Русин. «Прямо не верится, что так изменился. Всем нам приходится меняться», – пожал плечами Олег. «Я работу нашел у кооператора параллельно с учебой, спортом занялся. Ну а дальше, сам видишь». Олег несколько секунд помолчал и добавил. «Ладно, мы пошли. Я пообещал девчонкам на автодроме прокатиться. Удачи», — кивнул Максимов. Компания молча провожала взглядами удаляющуюся троицу. «До чего дошел прогресс, до невиданных чудес», — ухмыльнулся Русин, выплыл Гриня из трясины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, задорно подхватил Цыганков, восстановлен бег, был же хлюпиком, ныне человек. «Зря ржете», — вмешался политтехнолог. «Олежка, реально, молодец. Нашел в себе силы измениться, стал абсолютно другим человеком. Не каждый так сможет». «Ага», — поддержал Вернер. «Я с ним кикбоксингом в зале занимаюсь. Он работает как ненормальный, на износ. И в спаррингах с другими ребятами достойно стоит, получает, но никогда не сдается, дерется до конца». Лена опять негодующе фыркнула, но промолчала. «Ладно, что мы о нем все время говорим, вмешался в разговор Вадик. «Гуляет парень с девчонками, и пусть гуляет в свое удовольствие, лучше слушайте анекдот». Громов и Вернер сыпали анекдотами, шутками и прибаутками, Инга, Жанна и Лера смеялись, Колокольцева витала мыслями где-то далеко, задумчиво прикусив пухлую губку. Андрей друзей не слушал, наслаждаясь каждой минутой прогулки, солнечным весенним днем, рассматривая стройные ряды деревьев, высаженных за асфальтовой дорожкой, поляну с робко проклюнувшейся зеленью. По ней бродил неопрятный старикан с седой кудлатой седой бородищей и грязноватой поношенной куртки. Подошел к компании молодежи, распивающей пиво, что-то сказал, собрал в авоську любезно протянутые пустые бутылки Жигулевского, застыл, провожая взглядом удаляющуюся компанию юношей и девушек. Заметил взгляд Андрея, отвернулся и неуклюже похромал к выходу из парка. Чуть дальше шла молодая парочка с коляской, весело щебечущая стайка девочек-подростков, несколько мужиков в возрасте с шахматными досками под мышками. Ярко светило солнце, порывы легкого весеннего ветерка овеивали лицо прохладой. Девчонки болтали между собой, весело рассказывал анекдоты Рудик, но Максимов его не слушал. Внутри навязчивой острой занозой кололо нарастающее тревожное предчувствие, будто он упустил, проглядел что-то критически важное. Андрей лихорадочно проматывал в голове все проплывающие перед глазами картинки, пытаясь понять, что вызвало такую реакцию. Осознание накатило ледяной волной, заставив политтехнолога неподвижно замереть. Глаза старика, в них не было стеклянного выражения и пустоты, характерных для давно опустившихся алкоголиков. Наоборот, в том коротком взгляде, брошенном на Максимова, перед тем, как дед отвернулся, мелькнула искорка звериной ненависти. И сами глаза черные, как у маньяка. Во время короткой схватки в лесу, они навсегда запечатлелись в сознании политтехнолога. «Ты чего?» Компания одноклассников тоже остановилась, заметив состояние Андрея. Максимов оглянулся. Старика не было. Только раскидистые ветви деревьев сочувственно покачивались под порывами ветра там, где он недавно прошел. «Ничего», — выдохнул Андрей. «Показалось, наверное». Глава 20. Вернувшись с прогулки, Максимов первым делом перезвонил Громовым. Ему повезло. Дима оказался в гостях у родителей, и уже пришедший домой Вадик сразу позвал его к телефону. «Да, привет, Андрей. Что там у тебя?» Раздался в трубке знакомый голос опера. «Поговорить надо, тихо», прижав трубку к губам, ответил Максимов. В гостиной, где устроились родители, по телевизору шел музыкальный концерт, гремели песни, но Андрей на всякий случай старался говорить негромко, чтобы не беспокоить предков, особенно мать, эмоционально переживавшую возможное участие сына в будущей поимке маньяка. «Это срочно», — лениво поинтересовался Дима. «Да завтра подождать не может, меня тут матушка варениками с мясом и сметаной от пуза накормила, даже двигаться лишний раз лень. Помнишь, мы в Митеевку и Строгово ездили?» «На эту тему», — намекнул Андрей. «Понял», — посерьезнел опер. «Через 5 минут зайду». «Что там, Светлана Аркадьевна? Ты с ней уже поговорил? Она меня сковородкой не пришибет?» «Поговорил», — усмехнулся Максимов. «Сначала рвала и метала, потом немного успокоилась. Ждет московского следователя в гости. Мы с Максимом Олеговичем с прокурорским уже предварительно пообщались. Убедили проводить разговор не в кабинете, а у тебя дома. Теперь от тебя отмашку ждем», — сообщил старший лейтенант. «Вот и отлично», — одобрил политтехнолог. «Приходи смело, никто тебя доставать не будет. Мать отлично к тебе относится, может что-то скажет, но истерик и обвинений точно не будет». «Ладно», — повеселел Дима. «Жди, через 5 минут подскочу». Максимов дождался, пока в динамике зазвучали отрывистые короткие гудки, и повесил трубку. Затем приоткрыл дверь гостиной. На экране, похожей на поджарую гончую, пародист Александр Иванов с бесстрастным выражением лица издевался над очередным стихоплетом, держа на вытянутой руке стопку листов. Родители, раскинувшись на диване, улыбались, вслушиваясь в сочащиеся ядом и сарказмом верши юмориста. «Мам, пап, ко мне сейчас Дима Громов зайдет, брат Вадика, на несколько минут. Нам надо поговорить». Улыбки с лиц родителей моментально пропали, будто их стерли ластиком. «Это касается ваших дел с поимкой маньяка?» — встревоженно осведомилась напрягшаяся Светлана Аркадьевна. «Завтра вечером московский следователь к нам в гости должен прийти, мы же уже это обсуждали», — напомнил Андрей. «Вот и надо кое-что с Димой обговорить перед этим. Чисто технические моменты». «Ты смотри, технические моменты», — подбоченилась матушка. А нас в эти технические моменты посвятить нельзя, да там, абсолютно невинные дела, отмахнулся Максимов, внутренняя кухня. Дима мне помогает, подсказывает, как держаться с начальством, что говорить. Вы же знаете, мы с Вадиком дружим, он меня с малых лет знает, не подставит и всегда поможет. А служебную информацию ему перед всеми говорить неудобно. Одно дело с меня слово взять не распространяться, другое перед нами всеми вещать. Да что ты говоришь, начала заводиться Светлана Аркадьевна, но отец успокаивающе накрыл своей огромной ладонью руку матери и она замолчала. Хорошо, разговаривайте, кивнул Николай Иванович, только недолго, мы уже скоро спать ложиться будем. Минут 15, не больше, пообещал Максимов, а может и меньше. Дима примчался, быстро, как обещал, не прошло 5 минут, как заверещал звонок. Максимов первым метнулся в прихожую, открыл замок и жестом пригласил гостя заходить. Когда опер снимал кроссовки и передавал куртку хозяину, Светлана Аркадьевна и Николай Иванович появились на пороге прихожей. «Здравствуйте», – поздоровался старший лейтенант. «Привет, Дима», – отец шагнул навстречу, протянул ладонь. Мужчины поздоровались. «Здравствуй, здравствуй», – многозначительно протянула Светлана Аркадьевна, облокотившись на дверной косяк гостиной. «Дмитрий, ты ничего не хочешь мне сказать? Я думаю, все, что надо, вам уже Андрей сказал», – вежливо ответил опер. «Но если у вас имеются какие-то вопросы, всегда готов на них ответить». «Дима, вопрос у меня только один», – мать пристально глянула в глаза Громову. «Ты же понимаешь, что если с сыном что-то случится, всем вам мало не покажется». «Понимаю, Светлана Аркадьевна», – вздохнул Старлей. «Я его никуда не тянул. Это Андрея инициатива. Но со своей стороны обещаю, сделаю все, что могу, чтобы с ним ничего не произошло. Завтра же подниму вопрос, чтобы за ним присматривали. Вадька с другими пацанами постоянно рядом будет». «Андрея инициатива, говоришь?» Мать прожгла многообещающим взглядом Максимова. «Ладно, мы с ним на эту тему потом пообщаемся. Твое обещание я хорошо запомнила. Учти, не сбережете сына, пеняйте на себя, ты меня знаешь». Дима благоразумно промолчал. «Мам, перестань, я уже взрослый», — попробовал вмешаться Андрей. «Сам хожу в туалет и все такое». «Помолчи», — отрезала Светлана Аркадьевна, минуту сурово смотрела на невозмутимого милиционера. Наконец лицо матери чуть смягчилось. «Ладно, идите, общайтесь, только недолго. И помни, Дима, я не шучу, буду помнить», — пообещал опер. Оказавшись в своей комнате, Максимов пропустил гостя, аккуратно закрыл за собой дверь. «Присаживайся». Опер плюхнулся на диван. «Рассказывай», — потребовал он. Андрей в нескольких предложениях обрисовал встречу с дедом-алкоголиком. «Ты уверен, что это был маньяк?» — после небольшой паузы поинтересовался Дима. «Уверен», — кивнул Максимов. «Я его по глазам вычислил, иначе бы не узнал. Хорошо гад загримировался, даже меня в заблуждение ввел. Когда понял, что это убийца, уже поздно было, удрал зараза. Как только домой приду, перезвоню Максиму Олеговичу», — пообещал Дима. «Будем за тобой приглядывать. И ты один никуда не ходи. Если что-то надо, Вадьку бери с собой, Вернера, Саню Русина. Чем больше вас будет, тем лучше. И по вечерам не шляйся. Понимаю, дело молодое, за Валерией ухаживать надо, но все-таки пока с вечерними свиданиями лучше повременить. Так и сделаю. Только вы запускайте мой план как можно скорее», — попросил Андрей. «Я уже фразы придумал и интервью для газет написал. Чем больше будет шума, тем лучше. Маньяк начнет психовать, суетиться, а значит, на эмоциях совершать ошибки. Я не хочу годами ходить и оглядываться. И за Леркой присмотрите. С ней Рудик теперь постоянно ходит, я с ребятами приглядываю, но этого недостаточно. Мало ли что этому полоумному в голову взбредет. Присмотрим», — пообещал опер. «Как только твоя мать даст согласие, сразу процесс запустим». «Вот и отлично», — одобрительно кивнул Максимов. Опер встал, протянул руку. «Тогда до завтра, Максиму Олеговичу я позвоню, как обещал. А ты сегодня не выходи. Завтра в школу и без компании своих парней из дома ни ногой». «Это понятно», — вздохнул Андрей, пожимая крепкую ладонь Громова. «Так и сделаю». Когда опер ушел, Андрей немного почитал «Приключения Томика на Черном континенте», дождался, когда у предков в комнате погаснет свет и в гостиной воцарится тишина, прерываемая еле слышным сонным дыханием родителей. Открыл балконную дверь и тихо прошел на площадку, отодвинул свернутый пыльный ковер, открыл еле слышно скрипнувшую дверь старого шкафчика, открыл лежащий внутри пенал с хозяйственными принадлежностями, вытащил из длинного отделения два гвоздя сотки, задумчиво на них посмотрел, закрыл пенал, отнес гвозди в квартиру, сходил в ванную, достал из навесного шкафчика два бритвенных лезвия, притащил из кухни маленький острый нож, из шкафчика в прихожей, нитки с иголками, куски тканей, клей и большие ножницы, вспорол внутренний шов в куртке, там, где подкладка соединялась с наружной тканью. Шить Максимов умел и через час удовлетворенно полюбовался на результаты своей работы. Получилось кривовато, но политтехнолога это не смутило. Главное, результат. В самодельный внутренний кармашек куртки отправилось одно бритвенное лезвие, в распоротую снизу и заклеенную кожаную ленту ремня, другое. Два гвоздя сотки легли в самодельные чехлы на петлях, которые легко можно было привязать к поясу или лодыжке. Андрей удовлетворенно усмехнулся. На милицию надейся, а сам не оплошай. Теперь он во всеоружии готов к встрече с маньяком. Сверкающий черным лаком 124-й Мерседес ждал Максимова недалеко от подъезда. За рулем сидел блондинистый Артур. Рядом, опрокинувшись на откинутое сиденье, дремал Никита. «Не понял», — удивился Русин, проследивший за взглядом Андрея. «Это, что к тебе приехали? На такой тачке, москвичи, вместо Максимова», — ответил Цыганков. «Помнишь, я рассказывал, что мы звонили, приглашали тебя к Вернерам видео со столичными каратистами посмотреть, которые нашего Андрюху на поединке вызвали. Тебя тогда дома не было, с очередной подругой загулял. Так вот, это они и есть». «Понятно», — задумчиво протянул Саня. «И чего им здесь надо?» «Сань, я сам сказал, чтобы со мной связались», — спокойно пояснил Андрей. «Правда, не ожидал, что сюда приедут. Скорее всего, хотят морально надавить, мол, мы все о тебе знаем, но мне плевать на эти игры. Честно, драться на улице они навряд ли будут, хотят провести поединки в зале. И я уже согласился». Пока Максимов общался с друзьями, Артур и Никита вылезли из машины. Никита остался возле Мерседеса, блондин, улыбаясь, пошел навстречу. «Привет, ребята», – поздоровался Артур, но руку не протянул, и глаза смотрели холодно, оценивающе. «Андрей, мне передали, ты хотел меня видеть». «Хотел», – согласился Максимов. «Давай так, я сейчас сумку домой заброшу, а потом встретимся в холодке, переговорим, через полчасика. И да, ко мне домой больше приезжать не надо, могу неправильно понять, обидеться и разорвать наши договоренности». «Хорошо», – покладисто согласился блондин. «Больше не будем. Ты не подумай ничего такого, мы тебя пугать не хотели, просто знали, ты в это время возвращаешься из школы и, чтобы потом не искать, подождали тут. Вы меня не напугали», – холодно ответил Максимов. «Просто приезд на машине под подъезд, или ваши физиономии во дворе, я справедливо буду расценивать, как давление. В следующий раз, когда здесь увижу, не обижайтесь, но боя не будет». «Ладно», – хладнокровно согласился блондин. Пренебрежительная физиономия Артур предпочел не заметить. Тогда через полчаса в холодке Максимов подчеркнуто развернулся спиной к москвичу и направился обратно к стоявшим неподалеку друзьям. «Мы там будем», – ответил Артур и в свою очередь двинулся к машине. «С тобой пойдем, на всякий случай», – заявил Русин. Цыганков согласно кивнул. «Можете пойти», – согласился Андрей, – «в качестве моральной поддержки. Драку они там устраивать не будут, это не в их интересах. Все на словах решим. Сейчас закинем сумки, быстренько перехватим что-нибудь и будем ждать тебя во дворе», – сообщил Саня. «Годится». В холодке Артур и Никита устроились на том же самом месте, недалеко от входа. Зашедшие с Максимовым Русин и Цыганков демонстративно сели за соседний столик. «Зачем ты их притащил?» – удивился блондин. «Боишься нас? Зря. Мы – спортсмены и деловые люди, а не шпана. Парни захотели пройтись со мной», – сухо пояснил Максимов. «Вас они не знают, естественно. Когда два здоровых бугая приезжают на Мерседесе ко мне под подъезд, это вызывает вопросы. Вас никто не боится, не обманывай себя. Просто друзья, если они настоящие, никогда не бросают в подобных ситуациях». «А они настоящие?» – усмехнулся Артур. «Настоящие», – спокойно подтвердил Андрей. «Проверено». «Ладно, это к делу отношения не имеет. Ты определился с датой?» – поинтересовался блондин. «Через 2 недели, нормально?» «Нет», – чуть усмехнулся москвич. «После нашего первого разговора уже прилично времени прошло. Давай на следующей неделе, примерно в четверг-пятницу, «Нормально, не волнуйся, никто тебя сильно бить не будет. Просто покажем разницу в уровнях и проведем показательный спарринг. Можем сразу, как придешь, 200 рублей тебе обсчитать за первый бой, чтобы не переживал. Я абсолютно не волнуюсь, и тем более не переживаю», с бесстрастным выражением лица пояснил Максимов. «Наоборот, предлагаю повысить ставки». «Это как?» – заинтересованно глянул Артур. «Очень просто. Проведем бой в полный контакт. Будем драться до тех пор, пока можем продолжать, и один из нас не сдастся, до нокаута или полного избиения, когда противник не сможет защищаться. На первый поединок кладу 1000, вы – такую же сумму. Выигрываю я, забираю вашу 1000. Побеждает Никита, мои деньги становятся вашими. На следующий бой ставлю уже 2, свою и выигранную, и вы – 2. Победитель второго боя получает уже 2. По рукам, ты, что действительно думаешь, что можешь нас победить?» Брови блондина изумленно взлетели. Даже невозмутимый Никита оставил стакан с томатным соком и начал с интересом рассматривать Максимова, как какое-то диковинное животное. «Поживем увидим», – спокойно ответил Андрей. «Во всяком случае, я готов рискнуть. Ты же понимаешь, что пытаешься взять нас на слабо», – подал голос Никита. «Допустим, мы согласились. Откуда у тебя 1000? Таких денег у обычных школьников не бывает. Несправедливо получается, мы 1000 даем, а ты нас кинуть пытаешься. Проиграешь, выплатить не сможешь. Зачем нам этот геморрой?» Андрей молча полез во внутренний карман куртки. Достал тонкую пачку стольников. Блондин изумленно присвистнул. Никита хмыкнул. 1, 2, 3. На стол начали ложиться коричневые купюры с Лениным. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000. Максимов закончил подсчет и предложил удивленным москвичам: «Можете проверить любую, они настоящие». Артур молча цапнул одну купюру, потер, посмотрел на свет, удивленно хмыкнул, положил обратно. Сухо подтвердил: «Настоящие». Остро глянул на Максимова: «Откуда у тебя такие деньги?» «Это не важно», спокойно ответил Андрей. «Важно, что у меня они есть, и я могу их поставить напротив ваших. Деньги абсолютно законные, я их заработал». «Интересный ты человек», хмыкнул Артур. «Школьник и 1000 заработал. Фантастика. А если проиграешь свою 1000, что ставить в следующий раз будешь?» Насмешливо поинтересовался Никита. «Ничего», пожал плечами Максимов. «Мы как договаривались, я провожу с тобой поединок, если выигрываю, дерусь с Артуром. Если проигрываю, на этом все заканчивается. Естественно, больше ничего ставить не придется. Но я вообще-то свое предложение не закончил». «Излагай», – поощрительно кивнул блондин. «Бабки непосредственно перед матчем мы даем третьему человеку. Он присутствует в зале, а после боя отдает их победителю. Согласны?» Артур и Никита переглянулись. Блондин подтвердил: «В принципе, да. Давай дальше. Повторю, я прихожу вместе со своей группой поддержки и видеокамерой. Будем снимать бой со своей стороны, во избежание спорных ситуаций». «Вопросы?» «Нет вопросов», мотнул головой Артур. «Дальше. Давай сразу обговорим правила. Я свои предложения сделал. Теперь хочу тебя послушать. Правила обычные. Запрещены удары в пах, в кадык, колени, глаза. Все остальное разрешено. В принципе, предлагаю тебе отказаться от формата в полный контакт. Можем ненароком сделать больно или сломать что-то», добродушно предложил блондин. «И если деньги поставишь, они к тебе уже не вернутся». «Как и к тебе», ухмыльнулся Андрей. «Ты что, думаешь, что сможешь выиграть?» Взорвался Никита. «Знаешь, я всякое видел, но такое. У тебя явно мания величия. Случайно попал коленом в Славку и возомнил себя Брюсом Ли? Глупо. Ты еще пацан зеленый, и сам под молотки лезешь. Мы вообще-то с Артуром хотели тебя легонько побуцкать, повалять на татами под камеру и заплатить 200 рублей, как обещали. А сейчас ты своими ставками и предложением рубиться в полный контакт просто не оставляешь нам выбора. Может, передумаешь, а? Пока не поздно». «Не передумаю», твердо заявил Максимов и протянул ладонь. «Так что, по рукам?» «По рукам», скривился Никита, пожимая руку. «Только не обижайся теперь, сам напросился». «Тогда деремся вечером в следующую пятницу», добавил Артур. «Вечером в 6 часов. Знаешь большой зал самбо и дзюдо рядом с вашим каратэшным? У Владимира Евгеньевича уже предварительная договоренность есть, чтобы там бои провести. Соберем побольше народа, пусть все посмотрят. Мы постараемся тебя не калечить, но миндальничать особо не будем. Извини, ты сам напросился». «Договорились?» «Да», – коротко ответил Андрей. «Договорились». Глава 21. Тем же вечером, через час после встречи с Андреем, ресторан «Царица Тамара», вкуснотища, Никита откусил хачапури, втянул расплавленные ниточки ярко-желтого сыра и блаженно зажмурился. «Я такого даже в Арагви не пробовал. Поэтому нам этот кабак и порекомендовали». Артур, орудуя ножом и вилкой, порезал на ломти коричневый с золотистой корочкой кусок шашлыка, подобрал плавающие в лужице томатного соуса, колечко лука и закинул в рот вместе со шматком мяса. Пожевал, изумленно хмыкнул. «Действительно, недурно. Так что, нам придется этого пацана ломать?» Расправившись с хачапури, Никита вопросительно глянул на товарища. «Как-то его жалко. Молодой совсем и глупый. А у нас есть другой выход», — безразлично пожал плечами блондин. «Сам предложил драться в полную силу, дурень. Конечно, постараемся сильно не калечить, но проучить нужно. Сюсюкаться с ним, когда на кону деньги, точно не надо. Пару раз приложить его как следует, чтобы прозрел и осознал, как ошибался, предлагая нам порубиться в полный контакт. Впрочем, ты можешь сразу его уложить и взять на болевой, чтобы особо не мучить. Но я бы рекомендовал, показательно, раза три шлепнуть об ковер или долбануть так, чтобы звездочки закружились. Для сопляка это будет даже полезно — избавиться от иллюзии юношеского максимализма. В следующий раз, перед тем, как предлагать авантюру, думать будет». «Да понимаю я все», — досадливо отмахнулся брюнет. «Надо, проучим. Но ведь рисковый и смелый паренек, он невольно симпатию вызывает». «Ты свою симпатию, Никит, засунь куда подальше», — резко ответил Артур. «На кон поставлено слишком много». «Помню», — кивнул товарищ. «Не волнуйся, на бой это не отразится. Вздую его как следует, раз напросился». «Молодые люди», — возле столика неожиданно возник официант. «Владелец ресторана Бодри Андрасович Георгадзе просит пройти к нему в кабинет». «Зачем?» — хмыкнул блондин. «Он предвидел этот вопрос», — вежливо пояснил работник ресторана. «Бодри Андрасович наслышан о ваших спортивных успехах и хочет сделать выгодное коммерческое предложение». «Видал?» — ухмыльнулся Никита. «Наша слава бежит впереди нас. Коммерческое предложение – это хорошо». Артур встал. «Ведите, мы готовы его выслушать». Официант учтиво кивнул и жестом предложил пройти за ним. Провел парней через служебные помещения, большую кухню, где жарились, парились, варились разные восточные яства, а умопомрачительный запах мяса и свежей выпечки обильно выделял слюну у гостей и случайных посетителей. В конце коридора виднелась массивная дубовая дверь. Официант первым дошел до нее и деликатно постучал. «Да, пусть заходит», — раздался бодрый голос. Работник общепита вежливым взмахом ладони пригласил гостей проходить. За тяжелым письменным столом, облокотившись на широкую спинку кожаного кресла, сидел уже начавший лысеть толстый кавказец лет 50. Роскошный двубортный костюм цвета морской волны сморщился складками на объемном пузе, толстые волосатые пальцы, унизанные золотыми перстнями, цепко держали стопку бумаг. Когда Артур и Никита появились на пороге кабинета, толстяк отложил бумаги в сторону и расплылся в радушной улыбке, сверкнув двумя золотыми коронками слева. «Проходите, ребята, присаживайтесь», — забасил толстяк, указывая пухлой ладонью на диванчик с двумя креслами, стоящими в другом уголке большого кабинета. Журнальный столик рядом с уголком мягкой мебели был заставлен фруктами, разными закусками, бутербродами с балыком, бужениной, черной и красной икрой. Посреди всего этого великолепия гордо возвышалась литровая бутыль, оплетенная лозой. Хозяин подождал, пока гости усядутся в кресло, сам расположился между ними на большом диване, подхватил бутыль, снял уже приоткрытую крышку, разлил малиново-красное вино в пузатые бокалы, предложил: «Попробуйте». Артур пригубил вино первым, восхищенно прищелкнул языком. «Потрясающе! Никогда ничего подобного не пробовал. Что это за райский нектар?» «У Сахилаури», — гордо пояснил толстяк. «Неудивительно, что вы его не пробовали. Это вино еще со сталинских времен почти не появлялось в розничной продаже. По приказу Лаврентия Павловича Берии оно резервировалось для высшего партийного руководства. Лучше в Грузии ничего не производится. Достать у Сахилаури невозможно, но я смог». Кавказец сделал паузу и театрально всплеснул пухлыми ручками. «Ах, да, забыл представиться. Меня зовут Бодри Андрасович Георгадзе, кооператор, хозяин этого ресторана и еще нескольких небольших предприятий в этом городе и столице». «Очень приятно», — вежливо ответил блондин. «Я Артур, а это мой друг и компаньон, Никита. Брюнет кивнул. «Знаю, знаю, наслышан», — довольно подтвердил Георгадзе. «Недавно с первым секретарем Владимиром Петровичем Лисиным разговаривал. Он сказал, вы к нему заезжали. Хотите арендовать пионер-лагерь «Орленок» под спортивную базу для вашей будущей ассоциации карате? Все равно он большую часть года простаивает». «Правильно, правильно», — сухо ответил насторожившийся Артур. «А что, у вас на этот пионер-лагерь виды имеются?» «Нет, что вы», — рассмеялся толстяк. «Наоборот, я могу вам помочь. Например, обеспечить вас мебелью, спортивным инвентарем. Попросить, чтобы быстро заключили договор, и с ремонтом решить вопрос. Мы сами не сироты», — самодовольно сообщил Артур. «Если знаете о нашем разговоре с первым секретарем, должны быть в курсе, что пришли с рекомендациями серьезных людей». «Конечно», — кивнул Бодрий Андрасович. «Знаю, даже от кого именно. Но тут ведь такое дело, молодые люди. Вам, конечно, напрямую не откажут, но могут найти законные причины отложить подписание договора. И это может продолжаться очень долго. Но вот если Владимира Петровича попросит ускорить процесс его лучший друг, он сделает все возможное и невозможное, в лепешку, как у вас говорят, расшибется, но вопрос за короткое время решит. Не нужно намеков», — нахмурился москвич. «Говорите, что от нас требуется». «Ничего сложного», — продолжал сверкать улыбкой Бодрий Андрасович. «Вы будете проводить бои с Андреем Вороновым?» «Правильно, все в нашей секции карате уже об этом знают». «Будем», — невозмутимо подтвердил Артур. «Обычный спортивный поединок для выяснения сильнейшего». «А что, просьба к вам имеется», — деловито сообщил грузин. «Надо этого Воронова наказать, показательно избить, унизить так, как вы это умеете. Возможно, поломать руку или ногу. Случайно, конечно. А я вам не только с арендой лагеря помогу, мебель найду хорошую и недорогую. Рабочих для ремонта выделю, и 5000 лично в руки передам. Разумеется, для развития вашей организации. Потом можем продолжить наше сотрудничество. Могу, например, ваших ребят для охраны моих компаний и магазинов в столице взять. И вам хорошо, парни зарабатывать начнут, и у меня спортсмены работать будут, за порядком присматривать. Скажите, Бодрий Андрасович, зачем вам это все нужно? Поинтересовался Никита. Не вижу логики. Он же обычный школьник, а вы – богатый кооператор. Толстяк помолчал, пожевал губами, потом буркнул. Сына моего сильно обидел. Разбираться с подростком сам не хочу, не по статусу. А вот если вы его в спортивном поединке накажете, опозорите, изобьете, да еще сломаете что-то, квиты будем. Удивительно, вы, южный человек, вспыльчивые так хорошо все придумали, без эмоций. Спортивная травма, никто ничего не предъявит, тонко улыбнулся блондин. Вы за сына отомстите и не при делах будете. Именно, самодовольно усмехнулся кавказец. Я бизнесом занимаюсь, а эмоции здесь только мешают, вы абсолютно правильно все поняли. Артур и Никита переглянулись. У тебя возражения есть? Уточнил блондин. Брюнет недовольно поджал губы, минуту подумал, потом чуть помедлив, буркнул. Нет, тогда половина суммы вперед, жестко заявил Артур. Остальное, после того, как мы его изобьем. «Какие проблемы?» – дорогой, – широко улыбнулся Бодрий Андрасович. «Половина так половина, но если не выполните, что обещали, деньги придется вернуть». «Договорились?» – «Договорились», – ухмыльнулся в ответ Артур. «Только возвращать ничего не придется, мы все сделаем». «Как скажешь, дорогой», – кивнул Георгадзе. Он открыл ящик стола, достал тугую пачку 50-рублевок в банковской упаковке, отсчитал и положил во внутренний карман пиджака. Половину, остальное придвинул к блондину. «Забирай. Надеюсь, пересчитывать не нужно?» С нотками язвительности спросил Артур. «Обижаешь? У меня все надежно, как в сберегательном банке», заверил грузин. «Вот и отлично», кивнул блондин. «Когда мы вашу просьбу выполним, поговорим обо всем остальном. Обязательно, дорогой, обязательно», Георгадзе опять заулыбался. На следующий день вечерний разговор с Александром Ивановичем и Димой растянулся на пару часов. Следователь по особо важным делам пришел в легком бежевом плаще и строгом черном костюме. При галстуке, на пороге вручил родителям коробку конфет, галантно раскланялся с невольно улыбнувшейся матерью, крепко пожал руку одобрительно хмыкнувшему и украдкой потершему ладонь отцу и прошествовал на кухню. Там его ждал горячий чай, желтое, рассыпчатое песочное печенье и хрустящие сушки. Посиделки начались со стремительной атаки Светланы Аркадьевны, сразу перешедший с места в карьеры, насевший на следователя с вопросами. Почему непременно надо было подключать сына? Нельзя ли было сделать все без привлечения школьников? Затем прозвучало зловещее обещание устроить маленький Армагеддон лично товарищу-следователю, Диме и всему райотделу, если с Андрюшей произойдет что-то нехорошее. Слегка ошеломленный напором важняк терпеливо выслушал беспокоящуюся за сына Светлану Аркадьевну. Объяснил, так получилось. Андрей, когда отбил Валерию от маньяка, вызвал его ненависть, стал раздражителем, и это надо использовать для поимки убийцы. И немного забывшись, легкомысленно добавил, лучшего варианта поймать маньяка на живца не будет. Мать немного обалдела от откровения работника прокуратуры, густо покраснела и сгробастала со скатерти пустой стакан, глянула с нехорошим прищуром на следователя, оценивающе, как снайпер в прорезь оптического прицела. Александр Иванович немного напрягся и машинально отодвинулся. После короткого раздумья Светлана Аркадьевна передумала бросать посуду, но стакан не выпустила. Важняк, искоса опасливо поглядывая на побелевшие кончики пальцев, крепко сжимающие стеклянные грани, горячо заверил, он сделает все возможное для безопасности Андрея, пообещал договориться, чтобы из столицы прислали парочку оперов в помощь местным, которые будут дополнительно присматривать за парнем. Пока он убеждал Светлану Аркадьевну, Николай Иванович нежно, но твердо вытащил стакан из сведенных судорогой пальцев любимой супруги. Дима поддержал следователя, еще раз напомнил, будет лично вместе с коллегами постоянно приглядывать за Андреем. Но мать на этом не успокоилась. Максимову пришлось опять дать слово ей и товарищу следователю передвигаться только в компании, в темное время суток сидеть дома и никуда не выходить. Завершила дебаты проникновенная речь Громова, объясняющего, что пока маньяк находится на свободе, Андрей будет в опасности. Только тогда Светлана Аркадьевна немного утихла. Закончилась беседа подписанием подготовленных следователем документов. Мать морщилась, хмурилась, но свой автограф все-таки поставила. Гости ушли, а Максимов и родители улеглись спать. На следующее утро Андрей, Рудик и Николай Ефимович опять бежали пятикилометровый кросс с рюкзаками на спинах. Потом потные отрабатывали удары. Максимов сделал себе макивару на спортивной площадке, прикрутив к дереву несколько больших досок. Под одобрительным взглядом Смирнова обрушил град ударов локтями сверху, снизу, сбоку, с разворота, тычки с разных сторон и положений, сокрушая деревянные дощечки. «Завтра в 4 будь дома», — предупредил майор. «Я тебя в одно место поведу. Будем натаскивать на реальный бой. У меня вообще-то в следующую пятницу поединок. Вчера дату с москвичами обговорили», — сообщил мокрый от пота Максимов. «Как бы не перетренироваться. Ваши удары я каждый день отрабатываю, на турниках, брусьях занимаюсь, пресс качаю. Надо перед поединком хотя бы день отдыха сделать для восстановления». «Правильно мыслишь», — улыбнулся Смирнов. «А перед этим дня два не нагружать сильно, чтобы не перетренировался. Иначе вся подготовка будет напрасной. Ты и так подготовиться особо не успеваешь, нет времени. Сейчас основной упор на повышение функциональности и отработка парочки ударов, которые я показал. Но смотрю, у тебя тоже есть хорошие фишки, удары локтями, например. Вот их особенно хорошо в клинче против такого борца, как Никита, применять, особенно когда он идет на сближение. Я так и думал делать», — кивнул Андрей. «Не только на ваши наработки надеюсь, свои тоже имеются». «Правильно мыслишь», — одобрил Петр Ефимович. Уроки в школе пронеслись как одно мгновение. Директриса устроила викторину опрос по событиям Великой Отечественной войны. Тамара Владимировна, диктант по русскому языку, военрук погонял по строевой подготовке, на физкультуре парни играли в футбол, а девчонки сидели на скамейках, шушукались, потом тихо ушли обратно в раздевалку. Дома Максимов только успел перекусить подогретой вермишелью и сваренными горячими сосисками, как в прихожей призывно затрезвонил телефон. «Здорово», — раздался в трубке бодрый голос Димы. «Готов к труду и обороне? Вообще-то я только из школы пришел», — проинформировал Андрей. «А что, Александр Иванович московского психиатра привез, Станислава Максимова, ученика профессора Янкелевича, о котором ты рассказывал. Сидят в кабинете, с ними еще это Вика и Максим Олегович. Хотят тебя видеть. Стас, братишка здесь. Здорово, у меня получилось. Ура!» Максимов чуть не подпрыгнул от переполняющих его эмоций. Молодой, без брюшка, залысинный занудство, приобретенного на научной работе. «Так просто его не отпущу, пока домой не попаду, родителей не увижу, не успокоюсь. А вообще, зная Стаса, он сам пойдет на контакт, я же практически его базу по маньякам выдаю. Понял, лечу навстречу. Голос Андрея дрогнул. Да подожди ты, я через 5 минут к твоему подъезду заеду, сообщил Дима. Довезу с ветерком, а пока собирайся и выходи. Хорошо, учти, ты, скорее всего, будешь давать интервью телевизионщикам Колизея и рабочему по речью под присмотром этого Стаса и Вики. Во всяком случае, такой вариант рассматривается, предупредил опер. Без проблем, пожал плечами Максимов. Сеть кабельного телевидения «Колизей» основал Сергей Горовой, когда-то проживавший в Пореченске, в начале 80-х уехавший поступать в МГУ, оставшийся в столице и ставший кооператором. В Москве его кабельное телевидение не выдержало конкуренции и переместился в область, сделав упор на районные центры. В Пореченске «Колизей» вещал в большинстве квартир, а число абонентов перевалило за 12 тысяч. С утра до ночи показывали музыкальные клипы, голливудские боевики, комедии, развлекательные шоу и спортивные состязания. Горовой набрал коллектив молодых журналистов, трудившихся в местных газетах, и сделал передачи, копирующие Молчановскую «Дай после полуночи» и «Листьевский взгляд». Фантазией он не отличался, морщить лоб в поисках оригинальных названий не стал. Свой вариант «Дай после полуночи» переименовал в «Полуночника», «Взгляд», «Во мнение». Третьей известной в Пореченске программой стало расследование, частично повторяющий авторский проект Невзорова «600 секунд». Вел передачу молодой журналист Влад Романов, моментально завоевавший популярность в городе. По плану Максимова, его интервью газетчикам и телевизионщикам должно стать сыграть важную роль в ловушке, заготовленной на маньяка, запустить цепочку событий, чтобы поймать убийцу в заготовленные сети. Глава 22. Дима поджидал его за рулем старенькой белой копейки. Увидел выходящего из подъезда Максимова, приветственно взмахнул рукой. Андрей помахал в ответ, обошел машину, передняя дверца ВАЗа, щелкнув замком, приоткрылась. Максимов скользнул на сиденье рядом с водителем, пожал протянутую руку. Спросил: «Едем?» «Готов к разговору с московским следователем и психиатрами?» — поинтересовался старший лейтенант. «Готов», — подтвердил Андрей. «Тогда в райотдел дел». Дима нажал на педаль, повернул руль, тихо гудящий мотор взревел, машина двинулась вперед, с каждой секундой набирая скорость. Райотдел встретил Максимова привычной суетой. Туда и обратно сновали в холле ППСники, опера, какие-то взъерошенные тетки, потасканные девицы, хмурый мужик, по виду типичный работяга. «Это со мной», — авторитетно заявил Дима, подталкивая Андрея вперед. Лейтенант, сидевший за стеклянной оградой с надписью «Дежурная часть», равнодушно кивнул и отвернулся. «Какой-то он у вас не очень бдительный», — заметил Максимов, когда они с опером оказались в коридоре первого этажа. «А вдруг я террорист, взял тебя в заложники, чтобы пройти в райотдел и перестрелять начальство?» «Ага, сейчас», — размечтался, усмехнулся опер. «Будь бы ты террористом, я бы привез тебя прямо под райотдел, только тапки переобул по дороге». «Не фантазируй, Андрюха, у Коли уже опыт имеется, 4 года в дежурной части сидит. Тут каждый день такая чехарда происходит. Буйную алкашню, шпану, отмороженных уркаганов привозит. Мат, разбитые головы, попытки сопротивления, угрозы. Николай каждый день с пострадавшими и преступниками общается. Ему достаточно одного взгляда, чтобы все понять о человеке». Пока они разговаривали, дошли до кабинета следователя. Первым к двери подошел опер, аккуратно постучался и негромко спросил: «Можно?» «Заходи, Громов», — раздался уверенный голос Александра Ивановича. «И парня с собой захвати». В кабинете сидело четверо. Во главе стола расположился следователь, справа от него брюнетка-психолог, слева — улыбнувшийся и дружелюбно подмигнувший Андрею Максим Олегович, а вот за ним. Максимов рассмотрел паренька, устроившегося за начальником АУР. В груди на мгновение похолодело, сердце замерло, пропустив удар, а потом заполошно забилось испуганной птицей о грудную клетку. Перед ним находился старший брат Станислав, только моложе на добрых 30 лет. Густая черная шевелюра без малейших залысин, аккуратно подстрижена, в выразительных карих глазах сияет задорная искорка, худая нескладная фигура, выражение усталого циника, давно перешагнувшего 60-й, сменилось лицом молодого ученого, искренне увлеченного своим делом. Вместо гусиных лапок у глаз и мелких морщинок, упругая молодая кожа, наметившаяся пузико, которое Станислав Владимирович Максимов шутливо называл: «Мои запасы на голодный год», — превратилась в подтянутый плоский живот. Лицо политтехнолога на мгновение дрогнуло. Уголки губ предательски поползли вверх. Максимов стоически подавил желание подскочить и обнять старшего брата, такого близкого, молодого, родного, и снова принял невозмутимый вид. Станислав колебания мимики уловил, изумленно поднял бровь. Следователи и начальник АУР остались спокойными, никак не отреагировав. «Здравствуйте», – вежливо поздоровался Андрей. «Здравствуй», – ответил важняк и глазами указал на свободный стул рядом с Викторией Алексеевной. «Присаживайся, а ты, Громов, можешь идти к себе». Дима молча развернулся и скрылся за дверью. Максимов устроился возле психолога. «Это Станислав, ученик профессора Янкелевича, о котором ты рассказывал», – сообщил Александр Иванович. Брат улыбнулся и приветливо кивнул. «Очень приятно», – вежливо ответил политтехнолог. Взаимно откликнулся Стас. «У нас с тобой разница в возрасте не такая большая, будем на «ты», хорошо?» Максимов кивнул. «Можно просьбу?» «Конечно», политтехнолог с интересом ждал продолжения. «Андрей, мне рассказали план поимки маньяка». «Я понял, генератором идей был ты, правильно?» Политтехнолог чуть помедлил и еле заметно кивнул. «Товарищи из милиции и прокуратуры могли что-то исказить или не так понять. Хотелось бы послушать твои идеи из первых уст, чтобы не играть в испорченный телефон. Тебе же не трудно повторить свои предложения в деталях?» «Не трудно», — вздохнул Андрей. «Тогда я тебя внимательно слушаю». Стас задумчиво подпер ладонью щеку и замер. Пришлось в очередной раз рассказывать. Брат не перебивал, если хотел уточнить, поднимал ладонь вверх, и когда Максимов делал паузу, задавал короткие уточняющие вопросы. Когда Андрей закончил, Стас поджал губы и хмыкнул. «Удивительно, будто ты мою диссертацию изучил от корки до корки. Точно с Янкелевичем встречался только один раз во дворе?» Андрей улыбнулся. «Да, и общались недолго, полчаса, максимум. Прямо не верю, что он тебе столько рассказал за короткую встречу. Пусть даже подвыпившим был, и вообще, у него давление из-за лишнего веса, он даже двигается с трудом, поэтому постоянно мрачный и не в духе. С посторонними держится отстраненно и высокомерно. А тут еще пошел куда-то один, сел с бутылкой в пакете в подъезде. Как-то не очень на Льва Моисеевича похоже. Там лишнего веса и близко не было», — весело сообщил Максимов. «Высокий, худой, ростом выше, чем я сейчас, с длинными седыми волосами. Что касается распития бутылки и посиделки во дворе, можно у него спросить. Ты же с ним отношения поддерживаешь?» Стас и московский следователь быстро переглянулись. «Нет», — братец поджал губы. «Мы с ним немного поругались, когда он уезжал, а своего нового адреса в Израиле он не оставил». Станислав помолчал и неожиданно выстрелил вопросом. «Скажи, Андрей, по твоей характеристике маньяка, он очень продуманный, артистичный, изобретательный, склонен к импровизации, основательно подходит к подготовке преступлений, созданию убежища путей отходов. Так?» Максимов кивнул. «Тогда почему ты решил, что маньяк попадется в расставленную нами ловушку? Она ведь не шедевр изощренности и, если честно, достаточно грубовато сделана. Если логически мыслить, и при соответствующей подозрительности можно заподозрить капкан, в который его последовательно заманивают. Что-то в твоей схеме не сходится. Если логически мыслить, все эти убийства девочек не стоило и начинать, можно попасться и быть расстрелянным», — спокойно ответил Андрей. «Маньяк думает по-другому. Логика и рациональность у него работают не так, как у обычных людей. Доминирует звериная сущность. Главная цель у таких убийц-психопатов – утолить жажду крови, реализовывать садистские желания, ощущать себя богом, способным вершить людские судьбы, играть с преследователями и оставаться неуловимым. Он получает от этого мощнейший заряд адреналина и удовольствия, сопоставимое с сильным оргазмом. А я, грубо говоря, поломал этот кайф, нарушил планы убийцы, впервые заставил его ощущать себя не представителем высших сил и охотником, а загоняемой дичью. Этого маньяк мне никогда не простит. И судя по надписи, которую мне показали, желание расправиться со мною, взять реванш, стало у него идеей фикс. Меня он не воспринимает как серьезного противника, моя связь с милицией тоже сомнительна, в силу возраста и учебы в школе, а захлестнувшая его ненависть мешает мыслить рационально. Вот на этом и надо сыграть». Максимов замолчал. Наступившую тишину разорвали три громких хлопка, похожих на выстрелы. «Потрясающе», — громко заявил Стас. «Аплодирую стоя. Великолепный анализ. Если я бы знал этого юношу, то обоснованно заподозрил, что он читал мою диссертацию. В жизни не поверю, что Андрей построил все свои умозаключения на основе учебника психологии бабушки и разговора с Янкелевичем. Ладно, давайте перейдем к делу, включился в разговор Важняк. Андрей, разрешение сверху на операцию получено, поэтому начинаем ее запускать. Завтра в Пореченск, как я и обещал твоей маме, приедут двое московских оперативников. Вместе с ребятами Максима Олеговича будут за тобой присматривать в городе. Руководством серьезно рассматривалась возможность обращения к первому заместителю председателя КГБ Виктору Федоровичу Грушко с просьбой выделить для операции специалистов 7-го управления для организации наружного наблюдения. Потом посовещались, решили обойтись своими силами. Рассказываю тебе это, чтобы понимал уровень операции задействованных лиц. Натворишь глупостей, подставишь всех нас. Не натворю, пообещал политтехнолог. Александр Иванович, я же не маленький, все понимаю. Вот и отлично, следователь улыбнулся одними губами, глаза остались серьезными. Значит, давай пройдемся по плану. Завтра в 4 у тебя встреча с телевизионщиками. Сценарий посмотрел и чуть подкорректировал Станислав Максимов. Интервью в газету мы уже отправили, с небольшими коррекциями, внесенными им и Викторией. Теперь нашу следственную группу будут консультировать два специалиста-психолога. Еще один важный нюанс, для срочных контактов, если понадобится выехать за пределы Пореченска, обязательно уведомляй Громова. Он к тебе официально прикреплен, будет сопровождать в поездках, пока эта история с маньяком не закончится. Без него никуда из города не выезжать. Ладно, пожал плечами Максимов. По последнему пункту твоего плана сделать ответные послания надписи в местах убийств у нас возникли серьезные разногласия. Виктория считает, что ими можно отпугнуть убийцу, Станислав готов рискнуть, но только, если появится информация, что маньяк в Пореченске и будет необходимо подстегнуть ситуацию. В моем плане отмечено, этот пункт дополнительный, пожал плечами Андрей. Тоже считаю, если появится информация, что убийца в городе, такой вариант можно попробовать. Договорились, тогда и рассмотрим этот вариант. На сегодня пока все, следователь хлопнул ладонью по столешнице. Андрей, я тебя больше не задерживаю. Старший лейтенант постоянно будет с тобой на связи, если появятся изменения или срочные вопросы, он проинформирует. До дома Максимова подвез Дима. Белая копейка опера стояла возле входа в райотдел. Сидевший за рулем Старлей, как только Андрей появился, помахал рукой и открыл переднюю дверцу. «Мы теперь с тобой повязаны как нитка с иголкой», — сообщил опер. «Максим Олегович дал команду за тобой присматривать. Если нужно куда-то поехать, обращайся. Из города без меня, ни ногой». «Знаю», — невесело усмехнулся Андрей. «Предупредили. Я временно из общаги к родителям переселяюсь, буду рядом, на всякий случай. Мне даже оружие разрешили постоянно держать под рукой, в виде исключения. Максим Олегович даже маленький сейф свой дал на время, я его уже поставил в своей комнате. По любым вопросам звони, не стесняйся». «Даже ночью», усмехнулся Максимов. «Даже ночью», серьезно подтвердил старший лейтенант. «Только если, действительно, что-то важное, будешь трезвонить по пустякам, приду и уши надеру». «Усек, усек», кивнул Андрей. «Дим, по пустякам беспокоить точно не буду, можешь не переживать. Только если что-то серьезное случится». «Вроде все обсудили», — на минуту задумался Громов. «Тогда поехали». Громов высадил Максимова у подъезда, и когда тот выбрался, напомнил. «Звони, если что, как договорились. Обязательно». За дверью требовательно звенел телефон. Андрей торопливо открыл ключом замок, заскочил в прихожую и сразу схватил трубку. «Да, слушаю». «Привет», — пробурчал в трубке недовольный голос Влада. «Ты там обо мне не забыл?» «Случайно, не забыл», — подтвердил Максимов. «Ты же мне месяц дал, правильно? Подготовили объявление, ведем работу. Скоро начнем набирать новых продавцов. Только надо некоторые рекламные моменты утрясти. Я к себе в команду Валерию Вернер взял. Будет мне помогать проекты реализовывать. Только за свой счет», — сразу ответил кооператор, — «или в пределах выделенного бюджета. Больше пока ничего не дам». «Естественно», — подтвердил Андрей. «Все в рамках нашего договора. И Гринченко привлеку, пусть объявление по набору продавцов в общагах и на проходных расклеит, когда у тебя занят не будет. Пусть в 10 часов утра в понедельник собираются для собеседования. Там я и Валерия с ними побеседуем, подберем подходящих. «Годится, годится», — одобрил кооператор. «Выделим вам кабинетик на первом этаже. Раньше там бухгалтерша сидела, потом переселилась на второй. Как, кстати, Гринченко работает. Замечаний и претензий нет? Пока нет, даже лучше, чем ожидал», — сообщил Влад. «Старается, тюки тащит, надрывается, но пока все не перенесет, не остановится. Я парочку приходящих грузчиков уволил, когда его взял, бухают, опаздывают. Твой одноклассник пашет как стахановец в шахте, никогда не откажет, надо, на большее время останется, на выходные или утром придет, правда, я редко его об этом прошу, понимаю, учится. Так что парень работящий, я доволен. И с Саней общий язык нашли быстро, подменяют друг друга, поддерживают, когда надо. Значит, не зря его к вам отправил», — удовлетворенно заметил Максимов. «Не зря», — подтвердил коммерсант. «Ладно, я тебе чего звоню, в четверг с утра еду в Москву в свой магазин. Надо посмотреть, как там дела, бабки забрать. Можешь составить компанию и Леру с собой взять, раз она в твоей команде. Посмотрите все, возможно, новые идеи по продажам появятся. Да и вчетвером веселее будет». «Кто четвертый?» — с интересом спросил Максимов. «Петр Ефимович Смирнов, будущий директор нашей охранной фирмы. Документы уже готовы, пора работать начинать. Посмотрит московский магазин, прикинет, как охрану организовывать. Впрочем, ты его не знаешь». «Прекрасно знаю», — усмехнулся Андрей. «Даже тренируемся вместе. И с Лерой он тоже хорошо знаком». «Вот как?» — удивился Русин-старший. «Замечательно. Дорога будет веселее. Мне только один момент надо уточнить. Сегодня вечером, когда будет ясность, позвоню». «Хорошо, хорошо», — согласился кооператор. Андрей дождался, когда в трубке раздадутся первые короткие гудки, нажал на рычаг и снова набрал номер Громова. Трубку взял Вадик. «Алло, я вас слушаю». Максимов улыбнулся, слыша юношеский басок друга. «Привет, как жизнь молодая? Братишка тебя уже со своей кровати согнал? Здорово, Андрюха», — прогудел Громов-младший. «Не дождешься. На своей сплю, а он диван оккупировал, гад, большой и мягкий. Бедняга, как же ты страдаешь», — посочувствовал Максимов. «Не подкалывай», — прорычал Вадик. «Не буду», — покорно согласился Андрей. «Будь другом, брата позови, мне надо ему кое-что сказать. Минутку». Что-то произошло. В голосе подошедшего Димы звучали нотки беспокойства. «Мне в четверг утром надо в Москву ехать. По делам кооператива Влада», — сообщил политтехнолог. «Если Лера согласится и поедет, в машине будет четверо: Влад, Петр Ефимович, она и я». «Так вы же с Леркой учитесь», — удивился опер. «Будете в школе занятия прогуливать?» «Отпросимся», — лаконично ответил Максимов. «У меня с учителями и директором хорошие отношения, на день могут отпустить. Лерка вообще отличница. Найдем подходящий предлог, они не откажут». «Понятно», — вздохнул опер. «Придется командировку оформлять». «Ладно, это не вопрос. Впятером в восьмерке Влада тесно будет. Я, пожалуй, свою жульку к поездке подготовлю и следом двинусь, так, чтобы вас из виду не терять». Дима помолчал немного, хмыкнул и добавил: «Ты все равно рядом с Ефимовичем будешь, а он таких маньяков десятками на завтрак жрет». «Ладно», — Максимов озабоченно глянул на часы, — «уже без 10:04. Мне как раз на тренировку с Петром Ефимовичем бежать пора. Что-то ему передать?» «Нет, я сам с ним поговорю». «Тогда пока». «Пока». Трубка шлепнулась на рычаги, Андрей метнулся к шкафу, на ходу вытаскивая заранее приготовленные вещи. Через 7 минут Максимов в теплом трикотажном костюме и легкой куртке, с закинутым на плечо ремнем спортивной сумки, в которой лежало постиранное и отглаженное кимоно, выходил из подъезда. Стоящая недалеко белая пятерка мигнула фарами. Андрей увидел сидящего за рулем Петра Ефимовича, улыбнулся и прибавил шаг. Глава 23. На выезде из города Максимов забеспокоился. «Куда мы едем? Проблемы?» — спросил майор, продолжая внимательно наблюдать за дорогой. «Нет, просто обещал милиции никуда не выезжать из города. По крайней мере, без их уведомления. Вы же дружите с семьей Вернеров. Наверное, слышали, что с нами в Митеевке приключилось». «Слышал», — кивнул Смирнов. «Милиция теперь за тобой присматривает?» «В некотором роде, да», — подтвердил Андрей. «Извините, всего рассказать не могу, но существует мнение, что маньяк вернется, чтобы разобраться со мною и, возможно, с Лерой. Вот Дима и его начальник Максим Олегович на всякий случай перестраховываются. Приглядывают, просят, чтобы всегда предупреждал, когда выезжаю из города. Тут километров 15 до места осталось, там нас уже ждут. Но если надо, развернусь и поедем обратно. А что за место? Полюбопытствовал Максимов. Небольшой ведомственный санаторий, усмехнулся Петр Ефимович. Там, такие как я, отдыхают, восстанавливаются, проходят реабилитационные процедуры. Территория охраняется, живут только военные, тебе там ничего не угрожает. Так что, поворачиваем или едем дальше, зачем нам туда? Поинтересовался Андрей. Заведующий, мой большой друг, пояснил Смирнов. В санатории имеется большой зал для рукопашки. Борис, по моей просьбе, пустит нас поработать с ребятами. Там два хороших борца и рукопашник. Как раз то, что тебе требуется. И меня в этот ваш ведомственный санаторий пустит, удивился Максимов. Там сейчас народу очень мало. Только что очередная смена уехала. Петр Ефимович усмехнулся уголками губ. Следующий заезд только в будущий понедельник. Сейчас готовится встречать очередную партию постояльцев. Продукты завозит, номера в порядок приводит. Это, во-первых. Во-вторых, никто тебе разгуливать по нему не даст. Подъедем к спортивному корпусу, пройдем в зал, поработаешь с парнями под нашим присмотром и поедем обратно. Так что, едем, или мне звонить Борису и приносить извинения? Конечно, едем, кивнул Андрей. Спасибо вам огромное, Петр Ефимович, что помогаете. Пожалуйста, хмыкнул Смирнов. Дальше ехали молча. Петр Ефимович сосредоточенно всматривался в дорогу. Максимов тоже особого желания беседовать не испытывал. Через минут 10 свернули на небольшую дорожку, усыпанную гравием. Максимов с любопытством огляделся. В окне проплывали мимо величественные сосны. Тут воздух потрясающий, невозмутимо сообщил Петр Ефимович. Особенно весной и летом. Вдохнешь полной грудью, и ощущение эйфории, легкого опьянения, будто отличного вина выпил. Весной и летом, когда все цветет, особенно. Открой окно, сам почувствуешь. Максимов последовал совету майора, крутнул ручку подъема. Потом еще раз. В машину ворвался поток бодрящего свежего воздуха с ароматом хвои и свежей смолистой древесины. Андрей вдохнул полной грудью и блаженно прикрыл глаза. «Вижу, почувствовал», — заметил Смирнов, поворачивая машину вправо. «Скоро приедем. Пару минут осталось». Не обманул. Скоро машина заехала на небольшую аллею, между двумя рядами аккуратно высаженных сосен. Двухметровый бетонный забор опоясывал все обозримое пространство, показывая краешки видневшихся внутри корпусов. Зеленые железные ворота с такой же калиткой навевали ассоциацию с военной частью. Максимову они напомнили укрепленный вход в крепость, только рва с водой вокруг не хватало.